Сосредоточьтесь на решениях. Пятое качество, необходимое для оптимизма и высокого уровня исполнения – ориентация на решение. Большую часть времени вы ищете решение той или иной проблемы, размышляя над тем, что можно сделать, а не над тем, что случилось и кто виноват. Неудачники большую часть времени тратят на описание своих проблем. Чем больше вы думаете о неприятностях, тем более озлобленным и пессимистичным становитесь. Но начиная искать решение, вы обретаете оптимизм и более творчески подходите к ситуации. Жизнь – это непрерывная череда проблем. Они никогда не кончаются. Они, как волны в океане, нахлынут и отступят. Кроме этого, если вы живете обычной, загруженной жизнью, то каждые 2 или 3 месяца у вас происходит какой-нибудь кризис. Единственное, что имеет значение, это то, как вы реагируете на всякого рода неприятности. Ваша способность справляться с проблемами во многом определяет и ваш успех, и ваш доход, а также то, как далеко вы пойдете и как высоко подниметесь в жизни. Неважно, какая должность обозначена на вашей визитной карточке. Вы можете ее зачеркнуть и написать. Тот, кто решает проблемы. Это именно вы. И именно этим вы занимаетесь целыми днями. Единственный вопрос заключается лишь в том, насколько удачно у вас это получается. Преуспевающие люди решают серьезные проблемы. Неудачники или решают крошечные проблемы, или не решают их вовсе. Если сейчас вы способны решать важные проблемы, то в будущем вы сможете решать еще более важные. Ключ к тому, чтобы эффективно решать проблемы, состоит в следующем. Необходимо постоянно размышлять и говорить о возможных решениях. Как только что-нибудь пойдет не так, не поддавайтесь соблазну злиться, обвинять других или искать себе оправдания. Вместо этого спросите, что же следует предпринять? Какой выход мы можем найти? Каков следующий шаг? Как нам решить эту проблему? Как мы можем уменьшить риск? Как мы можем предотвратить создание такой же проблемы в будущем? В каком направлении мы будем двигаться теперь? Главное заключается в том, что сосредотачиваясь на поиске выхода из кризиса, вы становитесь искуснее в нахождении лучших и более сложных решений. Вы начинаете творчески подходить ко всему, что делаете, большую часть времени сосредотачиваясь на поиске вариантов. Ваш разум работает на новом, более высоком уровне. Это одно из величайших открытий. Ведь по-настоящему эффективный человек – тот, кто обладает замечательной способностью конструктивно реагировать на неизбежные ежедневные трудности и неприятности. Это должно стать и вашей целью. Думайте о решениях в течение целого дня.